636. Гуру. Каждое достижение дается упорным трудом и стараниями, то есть силой берется. Нет легких достижений. А если они легкие, это значит, либо накопления велики, либо они, эти достижения, незначительны. Отсюда понимание, что иная слава Солнца, иная слава Луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится во славе. То есть, что многообразие достижений человеческого духа неповторяемо и несравнимо, и добыто упорными и длительными трудами в прошлом. Отсюда и полная несостоятельность чувства зависти к чужим способностям, талантам и дарованиям или духовным богатствам. Но отсюда и осознание того, что при упорстве, устремлении и труде многое может быть достигнуто человеком. И еще важна длительность устремлений, когда их энергия не исчерпывается одной жизнью, но направляется в будущее, в мир тонкий и выше, и за пределы данного воплощения, в сферу воплощений последующих. Так из прошлого цепь устремлений сознательно перекидывается в будущее, не ограниченная временностью данной формы, в которой проявляется дух в жизни текущей.